Глава 15. Время и правда в этом доме текло иначе. Порой все вдруг начинало казаться настоящим. И жизнь на птичьих правах, и нежданно обретенный кров, и сестренка, словно и не названная, а самая родная. И она сама, истинно хозяйка дома. Даже муж будто бы непритворный. Млавка на новом месте прижилась, душой оттаяла. Мамку, конечно, вспоминала, но слезы лила все реже. Мышица поправилась, окрепла и носилась вдоль забора, грозно лая на прохожих и бродячих собак. От ее визгливой ярости оторопь брала даже огромных бывалых псов. В доме вовсю кипели работы по подготовке к зиме. И хотелось дать себе волю привыкнуть, поверить и жить себе, будто все так и должно быть. А тут вдруг и осень обернулась вторым бабьим летом, поздним, странным, тревожным, с отчетливым запахом гари и начавшей подгнивать листвы. Ночами все покрывалось инеем, а днем солнце грело со всей дури, сбивая с толку людей и животных. Во дворе даже трава зеленая полезла, и бабочки над ней запорхали. Но Яромира погодной обманке не поддалась. Попросила муженька купить шерсти овечьей, сама ее выстирала, размяла, расчесала и села за прялку. Целыми днями прила, потом вязала. Всем домашним, включая Тихона и Марфу, справила теплые чулки. Работники оробели поначалу, удивившись, что хозяйка им такие гостинцы преподнесла, но подарки приняли и сердечно поблагодарили. Подумав, прикинув, я расспросила разрешение у Марфы воспользоваться ее ткацким станом и тайком соткала еще Явору пояс. Ткачиха она была не особо искусная, не то что тетенька Дарина, но кушак получился плотный, широкий и длинный, украшенный особым обережным узором из красной нити. Узору этому ее бабушка научила, когда Ярка совсем маленькой была и только-только веретено да иглу в ручонках неловких держать научилась. Бабуля твердила каждый раз, что в знаках, вот это рядком поставленных, один в другой прошитых, большая сила заключена. Яромира хотела вручить пояс сразу вместе с чулками, но не решилась. Дар это не простой, а со смыслом, силой заряженный. Такие жены своим мужьям мастерят. А она жена поддельная, и хоть привыкла к лицедейству, но между ней и Явором Стежаром никаких супружеских отношений не было, да и быть не могло. Явор все чаще куда-то отлучался и все позже возвращался. Подумалось как-то, а не ходит ли он к кому-то? Нет ли у него какой-нибудь мамушки на стороне? И так пакостно стало на сердце, никаким медом не заешь. За окном сквозь голые ветки деревьев солнце светило совсем по-летнему, а на душе, раня колкими льдинками, поземка мела. И ночами все сильнее хотелось тепла, да не абы какого, лишь бы погреться. А ведь именно с ним, с поганцем этим стоименным. Кожа точно огнем горела, когда грезилась, как касаются ее руки Явора, гладят неспешно сухими, чуть шершавыми ладонями. И глаза его снились окаянные. Ими он будто в самую душу заглядывал. Еще немного и узнает что-то, чего она сама о себе не знала. А как-то ночью к ней в светелку снова наведался Чаян. Яра не спала и почуяла появление незваного гостя. «Вещички мои не тронь», — проговорила в полголоса, когда в углу заворочилась и зашуршала. «А то насыплю на порог и по углам соли, не сможешь по ночам шнырять по комнатам». За ларем на миг все затихло, потом раздалось недовольное сопение. «Ох, негодяще так, хозяйка! Нельзя нам без надзора в хозяйстве, никак нельзя!» — забубнил коловертыш. «Над моим тряпьем надзора не требуется». «Как есть, больше не требуется». «Мы уже прощупали тканюшку, шовчики проверили. Справно все. И украсы на одежках замечательные, исполнены, хозяйка. Искусные, правильные», — с довольством в голосе сообщил Чаян. И с подозрением поинтересовался. «А про соль откуда вас знаешь?» — хозяин сказал. «Да кто ж не знает, что соль от духов — верное средство?» «Хм, много больнознальщиков развелось», — сердито проворчал домовик и сладенько вопросил. «А ты чего, хозяйка, одинёшенько ночки коротаешь? Поврось с милым, и перинка не греет». «Вот уж в этом без вашего надзора мы точно сами разберемся. И ты про соль-то не забудь», — рассердилась Яра. Явор говорил, что в городах супруги часто в разных покоях обитают, но любопытные взгляды Тихона и Марфы ловила все чаще. Им, наверное, не понять, почему это молодожены поврось спят. Отчаян уходить, похоже, не собирался. Поворочился в углу, попыхтел, похрюкал кабанчиком, что-то невнятно бурча. «Еще что сказать хочешь?» — спросила Яромира. «Не сердись, хозяйка», — примирительно отозвался Чаян. «Видали мы, что ты пряха умелая, спора работаешь, ниточку долгую, прочную да ровную тянешь. Вот так и надо». «Ох, спасибо за похвалу, какой ты наблюдательный и внимательный». «Мы такие, да», — согласился Чаян. «Ты нас послушай, мы дурного не присоветуем. Про ниточку-то запомни, пригодится. И веретено не потеряй, с собой бери, куда б дорожка не уводила». «О чем ты?» — не поняла Яра. Привстала, тревожно вглядываясь в угол светелки за ларем. Показалось, что в темноте блекло светятся уже не два, а четыре глаза. «Ты там не один, что ли?» «Туточки мы еще», — раздался скрипучий голосок. «Доброй ночки, хозяйка. Звать нас Зерна. Мы за младшей хозяйкой надзор ведем. Заглянули вот поддакнуть чаюшки. Правы они насчет веретена. Оно и свет, и тьму, и путь, и волос намотать, размотать может. Оно и режет, и колет, и на дно тянет, и наверх тащит. Даже камень пробить может и потерянное вернуть». «Тянет, тащит, куда? Ничего не поняла», — отозвалась Яромира. «Разъясните, неразумный, про что речь?» Так время придет, все и поймется. Ты, хозяйка, просто запомни». В вечеру Яра сидела в своей светелке и расшивала голубой тесьмой сорочку для Млавки. Девочка с обеда крутилась с Марфой на кухне, помогала печь пироги. Больше мешала, конечно, но добрая женщина и сама напоминающая сдобную пышечку не серчала и позволяла маленькой хозяйке проверять опару и крутить колобки и плести косицы из теста. Яра не уводила девочку с кухни по иным причинам. Авось перемет у Марфы науку приготовления пищи. Сама Яра готовила хорошо, но без изысков. Много ли одинокой вдовке надо? А больше и подчивать-то было некого. Не для кого украшать пироги хитро переплетенными полосками теста, да вырезать розаны из отварной свеклы. Бесшумно отворилась дверь, и в комнатку шагнул хозяин дома. Явор принес с собой терпковатый запах трав и сладковатый, с еле заметной кислинкой, аромат перебродившего березового сока. «Все трудишься, ягодка!» — с привычной усмешкой осведомился он, наблюдая, как ловко Яра прогоняет иглу сквозь ткань. «Не привыкла без дела сидеть», — отозвалась женщина, настороженно принюхиваясь. «А ты никак в корчму наведывался». «С чего ты взяла?» — удивленно переспросил парень, но почти сразу сам и ответил на свой вопрос. «Брагой пропах. Нет, ягодка, мне не нужно ходить в корчму, если возникнет потребность выпить. Я все найду у себя на винокурне. Даже не побоюсь этого слова, гораздо лучшего качества, чем в обычной корчме. Мало кто из корчмарей может себе позволить держать хоть немного моих наливок для самых лучших клиентов». «У тебя целая винокурня?» – удивилась Яра. Она, конечно, помнила, что Явор Стежар в городе известен как торговец настойками, но ей почему-то казалось, что делает он свои напитки где-то в подвальчике. «И лавка при ней», — хмыкнул колдун. «Я ведь говорил тебе уже, что не беден. И вот, кстати, об этом-то я и пришел поговорить. Нехорошо получается. Чего это там?» Внезапно указал он рукой на окно. Яра немедленно обернулась, но не заметила за стеклом ничего странного. Крыша конюшни, соседние дома. Все уже привычно и вполне обыденно. «Где?» уточнила, силясь разобрать, что привлекло внимание колдуна. Груди вдруг коснулось что-то холодное и тяжелое. Вздрогнув, я расхватилась рукой за рубашку и нащупала... «Ой!» Растерянно выдохнула, рассматривая целую гроздь гладких бусин, зажатых в горсти. «Нехорошо бабе без бус. Обоз обозом, а соседи станут говорить, будто я прижимист. Для торговца жена вторая витрина, едва ли не важнее лавочной. По ней благосостояние видно. Нравится?» Яра перебирала пальцами травянисто-зеленые камешки и не решалась поднять глаза. Таких бус ей даже настоящий муж не дарил, да и негде Мстиславу было взять такие. В поляне все больше деревянные в ходу были. Кто побогаче жил, мог себе позволить меленький речной жемчуг, напоминающий рисовые зернышки, или вытянутые рыжеватые кораллы со скругленными краями. А тут несколько ниток и гладких шариков разного размера, идеально круглых и тяжеленьких. Молча встала, шагнула к зеркалу. Провела кончиками пальцев вдоль самой крупной нитки бус. «Красивые, я таких и не видела никогда», — сказала тихо. и снова почувствовала себя чужой, словно украла нарядное ожерелье у другой женщины. «Так чего ж не рада, коли нравится?» Колдун встал за спиной, так близко, что Яра всеми позвонками ощущала тепло его тела и всматривался в зеркальное отражение. «Не мое это, не по праву», — нахмурилась и прикусила губу. «А чье?» Колдун даже не пытался скрыть насмешку в голосе. «Женщины твоей, ей и дари. Все-то он зубоскалит, и все-то у него легко да просто, будто все в этой жизни хмельное варево разной крепости. Перебродила, выпил, не закусывая, и выветрилась. А ты моей женщиной быть не хочешь?» Руки колдуна обхватили талию Яры. Она напряглась, но не отпрянула, не оттолкнула. «Нет, не хочу». «Цвет у камушков точно твои глаза, как трава лесная или мох. Я еще не встречал женщин с такими глазами, так что подарок для тебя подбирал». Шепнул колдун ей в ухо и резко прижал Яру к себе, крепко-крепко, так что она вновь, как тогда у ручья, почувствовала его желание. Вдовица вздрогнула, сердце в груди ее заколотилось. «Тебе и без меня забав хватает. А я делиться не люблю. Злая стану, ревнивая, и ты меня выгонишь», — проговорила, стараясь утихомирить участившееся дыхание. «Пнуть бы наглеца локтем под ребра, а я стою, как столб соляной», — пронеслась и тут же растаяла мысль. Разум будто затуманила. «Из чего же ты так загодя уверена, что делиться придется?» Продолжая удерживать Яру одной рукой за талию, парень провел ладонью вдоль ее тела, до самой груди, слегка огладив снизу округлые холмики. Вроде и дотронулся-то едва, а Яра почти сразу почувствовала, как отозвалось на это мимолетное прикосновение ее тела. Заныли и напряглись соски. Приоткрылись губы, будто ждущие горячих поцелуев, потянуло в нижней части живота. Словно вся она много лет спала, а сейчас просыпалась и подтягивалась, расправляя затекшие за время сна мышцы. «Загодя, потому что не умею, по-твоему, в омут с головой», — выдохнула, едва держась на ногах. «Это ты так живешь, а я не могу». А колдун меж тем успел приподнять Яркину юбку и нагло запустить руку прям в исподнее. «Ты что вытворяешь?» — дернулась Яра. «Да куда там? Колдун даже не шелохнулся». «У тела твоего выведываю, как сильно ты меня не хочешь», — хрипловатым от желания голосом проговорил парень. «Отпусти, гаденыш, закричу!» — теряясь в ощущениях, проговорила Яромира. «Кричи!» — кончиками пальцев запутался в кудрявых волосках, погладил нежную кожу и скользнул между бедер. Провел раз, другой, легонько надавливая на самое чувствительное местечко, понуждая Яру сдавленно охнуть. Голова ее кружилась, перед глазами все расплывалось, будто в тумане. А там, внизу, где хозяйничала рука колдуна, тело и вовсе жило какой-то отдельной жизнью, охотно отзываясь на бесстыдные прикосновения. Волна жара пробежала вдоль позвоночника, между ног нестерпимо забилась, запульсировала. И Яра еле успела зажать ладонью рот, приглушая надсадный хриплый крик. «Сдается мне, что желание-то есть, ягодка, только трусиха ты, сама себя боишься». Словно сквозь перину донесся до нее вкрадчивый голос. Колдун отдернул на Яре юбку, и поддельная жена едва не забыла, как дышать, поняв, что он облизал свои пальцы. «Да ты, ягодка, словно самый сладкий грех». И тут ей запоздало опалило щеки краской стыда. «Ничего, я умею быть терпеливым, когда нужно. Я обязательно дождусь, когда тебе надоест саму себя бояться». И парень вышел из светелки так же бесшумно, как и появился.